Кузен фыркнул и кивнул, и мы решили не обращать пока особого внимания на странности великана. Меня больше интересовали волшебники. Честное слово, воздух тут будто гудел от обилия натянутых нитей, самых разных, но все они были крайне неподатливыми. «Это к делу не пойдет», — хмуро подумал я, попытавшись подергать ниточку какого-то пожилого волшебника. Тот даже не споткнулся. «Придется работать над собой». «Ты что озираешься?» — спросил Дадли. «Нитки ищу», — ответил я. «А, и как? Кино про грабителей помнишь? Ну, где в музее или там в хранилище все лазерами крест-накрест просвечено, не проберешься?» «Представил? Ага, вот примерно так же. И фиг дернешь», — расстроенно сказал я. «Слишком прочные и натянуты, а вого с какой силой?» «Ничего, научишься», — обнадеживающе ответил кузен. «Можно их другими обмотать, или еще что придумать. Дело говоришь», — одобрил я и прикинул, что нитку-то ведь и обрезать можно, если я раздобуду такие ножницы. «Вот и банк», — пробубнил Хагрид. «На музей похоже», — оценил я, поглядев на беломраморное здание с колоннами. «Ня, на Белый дом у американцев», — поправил Дадли. «Или на театр». «Классицизм», — вынесла вердикт образованная тетя Пэт, чем положила конец спору. «Если честно, на этой улочке это солидное сооружение выглядело нелепым да нельзя». «Ну, заходите», — Хагрид открыл перед нами двери, а два служителя поклонились нам. «Ой, мамочки, это даже не люди были. Не пялься так, Гарри, это гоблины, а они страсть какие обидчивые». Шепот великана гулко разнесся под сводами большого зала, и он невольно зажал рот руками. Впрочем, гоблины едва взглянули на него и вернулись к своим занятиям. Вообще, это напоминало операционный зал большого банка, только вместо компьютеров были старомодные конторки, а гоблины не банкноты пересчитывали, а взвешивали монеты и драгоценные камни. Кстати, странно, что они занимались этим у всех на виду. «Фальшивка для лохов», — прочитал я по лицу Дадли и кивнул. «Похоже на то. Так-то, по первому впечатлению, сюда входи, кто хочешь, бери, что хочешь». Но предупреждение над дверями как-то настораживало. Кто знает, что там внутри прячется, за фальшстенами, вдруг рота спецназа. Гоблинского, конечно. Из холла вело бесчетное количество дверей, гоблины пропускали людей через эти двери. Назад, правда, никто не выходил, из чего я сделал вывод, что парадный вход, это далеко не все. «Вы это, обождите вот тут, мэм», попросил Хагрид. Подтолкнул меня к стойке и сказал незанятому гоблину: «Добрый день, мы пришли взять денег из сейфа». «А, вижу», кивнул тот, сощурившись. Сразу было ясно, что моя маскировка его не обманывает. «А у вас есть ключ, сэр?» «Ключ», — деланно изумился я, отметив, что этот момент тоже надо бы прояснить. «Где-то был», — ответил Хагрид и начал выкладывать на стойку все из своих карманов, и гоблин сморщился. «Ну, я бы тоже не порадовался, если бы мне на стол вывалили гору надкусанного печенья, каких-то сухофруктов, а может, это и не они вовсе были, камушков, пару костей неизвестного происхождения и неопознаваемый мусор». Впрочем, я делал вид, будто смотрю, как другой гоблин взвешивает рубины, а сам косился на спутника. «Нашел», — наконец сказал Хагрид, показывая маленький золотой ключик. Гоблин тщательно осмотрел его и кивнул. «Кажется, все в порядке». «Все было совсем не в порядке, потому что этот ключик, как я понял, должен был принадлежать мне. Правда, я еще не придумал, как его заполучить, но это дело времени. И еще у меня есть письмо от профессора Дамблдора», — важно произнес Хагрид, — «насчет сами знаете чего в хранилище 713». Гоблин внимательно прочитал письмо, а я ничего не разглядел, стойка была слишком высока. «Очень хорошо», — сказал он, возвращая документ Хагриду. «Я пошлю кого-нибудь с вами вниз к обоим хранилищам». Грибхук. Грибхук, разумеется, тоже был гоблином. Он-то и повел нас к одной из таинственных дверей. Я оглянулся. Тетя спокойно стояла возле колонны, а Дадли виртуозно изображал дебила. Пялился по сторонам, восторженно разинув рот, дергал мать за рукав и только что пальцем на гоблинов не показывал. «Надеюсь, его не заколдуют». Я поймал его взгляд и из-под тишка показал кулак. Дадли понятливо кивнул и стал вести себя более вменяемо. Гоблин явно заметил мои маневры, потому что покосился с некоторым любопытством. И я, чтобы отвлечь внимание, спросил: «А что это такое, сами знаете что в хранилище 713? «Этого я тебе сказать не могу», — таинственно прошептал Хагрид. «Большой секрет, дела Хогвартса, Дамблдор мне доверяет. Я слишком дорожу своим местом, рассказывать о таком направо и налево. По-моему, Он и так уже рассказал более, чем достаточно, но я вспомнил о своем новом имидже и закрыл рот. Грибхук придержал дверь, пропуская нас вперед, и мы оказались в узком каменном коридоре, освещенном факелами. Он круто уходил вниз, а по полу были проложены рельсы, по которым живо примчалась вагонетка, стоило Грибхуку свистнуть. О том, как в нее забирался, вернее, утрамбовывался Хагрид, я лучше умолчу. Путешествие мне понравилось, это оказалось совсем как в парке аттракционов. Ну и маршрут явно был стандартным. Гоблин и не думал рулить. Наверное, тут было что-то вроде дистанционного управления. Я попытался посмотреть, успел увидеть яркую толстую веревку. Это были рельсы, точнее, монорельс, глянул повыше, тут же запутался в сложном переплетении нитей, куда там макраме, и предпочел прекратить опыты. Разбираться в подобном мне явно было рановато. Гоблин сощурился и снова фыркнул, но на этот раз явно одобрительно. Я сделал вид, будто ничего не заметил. Где мы оказались, сказать не могу, но там было холодно. Когда мы наконец приехали, Хагрид выглядел совершенно зеленым, и его покачивало на ходу. Сразу видно, он никогда не катался на русских горках. Мы вот с Дадли частенько там бываем, когда удается скопить деньжат. Главное, чтобы тетя Пэт не узнала, она страшно боится, что мы переломаем шеи. Грибхук взял ключ и отпер дверь. Это все твое. Через силу улыбнулся Хагрид и подтолкнул меня ко входу в пещеру Али-Бабы. Я предпочел остаться на пороге, а то вот так дверь захлопнется. Хранилище, назвать его сейфом язык не поворачивался, выглядело более чем внушительно. Целые россыпи золотых и серебряных монет. Я почувствовал себя Скруджем Макдаком. Очень хотелось разбежаться и с радостным воплем нырнуть в море сокровищ. Однако я хорошо осознавал, что в лучшем случае расцарапаю себе нос и набью шишку на лбу в пару ко шраму, поэтому постарался держать себя в руках. «Ты бери, бери, что время тянуть», — снова подтолкнул меня Хагрид. «Вот гляди, все очень просто. В одном галеоне 17 серебряных секли, а в одном секли 29 кнатов. Ладно, на пару семестров этого должно хватить, остальное сохраним на потом». Я попытался посчитать, сколько монет я взял, прикинуть, каковы же цены в волшебной Англии, если этого мне хватит только на год, но не преуспел. В уме я считаю плохо, а калькулятора или хоть блокнота с карандашом при мне не было. Однако мелочи я в карманы все равно нагреб, пригодится. Вдруг в этой школе буфет есть? Ну вот, хоть булочку или там мороженое купить, а то знаю я, как буфетчицы не любят давать сдачу с фунтовых купюр, если покупаешь на пару пенсов. Дать-то даст, никуда не денется, но ворчать будет отсюда и до послезавтра. «Пойдем», — поторопил Хагрид, — «нам надо еще в хранилище 713, и помедленнее. А можно мне назад?» — попросил я, постаравшись принять страдальческий вид. «Мне что-то нехорошо, тошнит, в общем. Не стоило брать сюда ребенка, раз ключ все равно у вас», — скрипнул гоблин. «Что ж, желание клиента — закон. Я верну его в общий зал, а вы можете подождать здесь или поехать с нами. Я лучше тут обожду», — выдавил Хагрид. «Судя по всему, поездка не пришлась ему по нраву. Как вам угодно, только никуда не уходите, не то вас сожрет дракон, а ему прописана строгая диета», — сказал Грибхук, сделав вид, будто не заметил, как просиял великан при упоминании дракона, и жестом пригласил меня в вагонетку. Назад она ехала помедленнее, чем сюда, а после очередного виража вовсе замедлилась, ветер в ушах уже не свистел. «Кажется, вы хотите о чем-то меня спросить, молодой человек», — произнес Грибхук, погладив остроконечную бородку. «Да, сэр», — кивнул я, решив ничему не удивляться, в особенности проницательности гоблинов. «Скажите, пожалуйста, а сколько стоит один галлеон в макдловских фунтах?» Грибхук удивленно приподнял брови, потом назвал курс. Я не удержался и присвистнул, а потом продолжил. «Сэр, а как быть, если ключ от сейфа утерян? Каким образом?» — не понял тот. «Ну, я потерял его или ключ украли, например», — сказал я. «Это что же выходит? Любой, кто знает, от какого сейфа этот ключ, может назваться моим именем и взять, что захочет. Этот ключ нельзя украсть или потерять, а только отдать добровольно или унаследовать», — проскрипел он. «Тогда непонятно, сэр. Как так? Я унаследовал ключ от погибших родителей, но он все равно у Хагрида. Почему? Кажется, я убедительно сыграл обиженного сироту, потому что гоблин пожевал губами и произнес: «Верно, вы унаследовали состояние умершего отца, уж простите, ваша матушка не могла похвастаться богатством, Однако ключ в силу вашей недееспособности был передан на хранение доверенному лицу. Вы же не заявили о правах наследования по всей форме. Я помолчал, переваривая эту тираду, потом спросил. То есть, получается, отец отдал ключ Хагриду, чтобы тот сохранил его для меня, пока я не вырасту? Не Хагриду, тонко улыбнулся гоблин. Извините, юноша, я не имею права раскрывать тайны клиентов даже их наследникам, если в завещании не указано иное. А что тут раскрывать? Фыркнул я, почесав в затылке. Родители были людьми Дамблдора и доверили ему все, и меня, и уж тем более ключ. А Хагрид тоже все время хвастается, мол, директор знает, что он не подведет, поручает ему всякое разное. Выходит, Дамблдор передал ключ ему. Странно, почему он сам не мог сходить в то хранилище? Подумал я, некогда, наверное, учебный год же на носу. А Хагриду все равно сюда надо было, со мной-то. Мне нравится ход ваших мыслей, сказал Грипхук. И что же дальше? Вы сказали, что спереть, украсть ключ нельзя. Убедить Хагрида дать мне его хоть на минуточку вряд ли выйдет, добросовестно проговорил я. Значит, я должен заявить о правах наследования, так, только я не знаю, как это делается. Уж по этой части мы вас просветим, молодой человек, показал гоблин зубы, но я уже немного привык к этой ухмылке и не испугался. Мы очень любим золото, такова наша природа. Надо заплатить, что ли, сообразил я. Конечно, не стал отнекиваться Грипхук. За оформление дела о наследстве необходимо уплатить пошлину. Это само собой. А скажите-ка, произнес гоблин, как вы намерены распоряжаться своими сокровищами? А разве я могу это делать? Ответил я вопросом на вопрос. У несовершеннолетних же делами ведают родственники или опекуны, разве нет? В том случае, если озаботились вовремя оформить попечительство, ухмыльнулся Грипхук. То есть, выходит, я вроде как бесхозный и сейф мой тоже, хотя ключ и был у Дамблдора, он в свое время тоже не потрудился оформить над вами опеку, пояснил гоблин, продолжая ухмыляться во все зубы. Кажется, их было не меньше сотни. Очевидно, понадеялся на свою славу величайшего волшебника. И все же его статуса недостаточно для того, чтобы распоряжаться чем угодно по собственному желанию. Мы рассматриваем только официальные документы. Но Хагрида-то провели к сейфу. Окончательно запутался я. Но вы, законный владелец, были с ним, и вы не возражали, снова ухмыльнулся гоблин. Ага, сказал я, почесав нос, вроде понял. Это такая тоненькая грань, да, вроде и не вполне законно, бумажек нет, а с другой стороны, владелец не против, а даже всячески за. Грубовато, но по сути верно, ответил Грипхук. Так что насчет ваших денег, я задумался, а потом сказал, это вам лучше знать, я в этих делах ни ухом, ни рылом. Мне в такое вникать как-то без надобности было, у меня из денег только карманные случались, и то редко. Знаю, что у тети есть вклад в банке, а на него капают проценты. Вот мне бы как-то так же, вам видней. То есть вам не хочется накупить гоночных метел, одежды, игрушек, дорогих украшений и прочего? Простите, я затрудняюсь сказать, что может привлечь молодого человека вашего возраста. Тратиться на азартные игры и похождения по веселым кварталам вам еще рано. Да что вы, честно ответил я ж не дурак. Так просадишь все деньги на ерунду, а дальше что? Пусть будут в банке, а вы уж как-нибудь распорядитесь, чтоб они не просто так лежали, ну я правда в этом не разбираюсь, мистер. В дело какое-нибудь вложите, понадежнее, чтоб не прогореть. Только еще вот что. Да-да, с интересом спросил гоблин. Меня вырастила тетя, хотя могла бы отдать в приют, серьезно сказал я. Я хочу сделать вклад на ее имя, ну или обменять деньги на обычные, чтобы она сама в банк положила. Так можно сделать, желание клиента, закон, пока клиент платит, слыхали о таком правиле, невозмутимо произнес Грипхук, и вагонетка вдруг наддала. Не беспокойтесь, молодой человек, процедура проста, тот ключ, что находится у вашего сопровождающего, будет аннулирован, а вы получите новый. А могу я его оставить в банке? Тут же спросил я все-таки еще маленький. Вдруг меня кто-нибудь уговорит отдать его вроде как добровольно, или заколдует, на гоблина это не подействует, ухмыльнулся он, показав острые зубы, и если вы доверите ключ неопределенному лицу, а банку Гринготтс, то желающему запустить руку в ваши деньги потребуется завоевать наш народ. Не думаю, что ваше состояние того стоит. Да, точно не стоит, сглотнул я. Похоже, эти гоблины были серьезными парнями. Ну, во всяком случае, с ними приятно было иметь дело. Вагонетка вдруг снова затормозила, чуть не столкнувшись со встречной. «Гархайк», — резко сказал Грибхук, — «отвези этого юношу в главную контору. Передай вступление в права наследования». «Ясно, мне нужно возвращаться». «Будет сделано», — ответил другой гоблин, помоложе и покрупнее, без малейшего усилия подхватил меня под мышки и пересадил в свою вагонетку. «Держитесь, молодой человек, очередь на линии». Во время этой гонки с меня едва не сдуло скальп, но оно того стоило. Вот бы еще так прокатиться вместе с Дадли, ему б тоже понравилось, уверен. В большом офисе, я не знал, как это здесь называют, и решил обозвать по-человечески. Пожилой гоблин долго раздумывал, потом занудным голосом разъяснил мне права и обязанности наследника, выслушал мои пожелания, велел подписать там и тут, кровью, как в кино, после чего торжественно вручил мне золотой ключик от пещеры, где деньги лежат, а я не менее торжественно передал его на сохранение банку Гринготтс, и взять его теперь мог только я лично либо мои наследники. Наследниками я сразу попросил записать тетю Пэт и Дадли, хотя гоблины и ворчали, что не любит связываться с маглами. Однако в отцовском сейфе было немало золотишка, и им явно не терпелось пустить его в ход. Думаете, это я шибко умный? Да ни разу. Я просто представил, что бы сделал со своей копилкой, окажись у меня там крупная, для меня, сумма. Тратить особо ни на что, на учебники и одежду мне и так тетя даст, держать копилку под кроватью, смысла нет. Значит, надо отдать деньги взрослым, чтобы положили в банк на мой счет. Пока я вырасту, там с моей десятки, скажем, еще столько же накапает. А как узнавать о том, сколько на счету денег? Отважился я спросить, устав расписываться. Это они из меня всю кровь выкачают, а у меня ее еще поди выжми. Медсестры всегда ругаются, когда анализы берут. Тетя сможет это делать, у нас есть связи с магловскими банками, ответил гоблин. И ваша тетушка не узнает о вкладе, если вы того не пожелаете. Пускай лучше знает, сказал я, а то мало ли, я же в школе буду, а в письме толком не объяснишь. Я ей сам скажу, это уж как вам будет угодно, кивнул тот. Документы придут вам магловской почтой, те, что для магловских же банков. Ну а свои экземпляры договоров вы можете забрать сейчас. Спасибо, сэр, искренне поблагодарил я, спрятал внушительного вида пергаменты в рюкзак и направился к выходу под конвоем рослого гоблина-охранника. «Всего доброго, и вам того же», — ответил гоблин, и высокие двери затворились за мной. В холле тетя Пэт встревоженно оглядывалась по сторонам, а Хагрид, все еще отчетливо зеленоватый, метался вокруг, то и дело заглядывая под конторки. «Гарри!» — воскликнула тетя, увидев меня. «Куда ты исчез?» «Молодой человек заблудился в поисках мужской комнаты», — любезно сообщил мой конвоир. «Впредь, мэм, держите детей за руки, сделайте одолжение». «Конечно, простите, извините», — выговорила она и дала мне подзатыльник. Я привычно увернулся и подмигнул Дадли, мол, дело на мази. Тот показал мне знак ока и ухмыльнулся. «Ну, теперь я разгуляюсь», — подумал я, побренчав монетками в карманах. «Весь наш городишко будет знать, что Гарри — не нищий приемыш, и учиться уехал в самую крутую частную школу во всей Британии. Пускай-ка поищут Хогвартс в справочниках, а Дадли пойдет в Смилтингс, а лучше, в заведение повыше классом, и пусть Пирс с компанией утрутся. Нет, я не тщеславный, совсем-совсем не тщеславный, честное слово даю, но все-таки очень приятно знать, что у тебя за душой кое-что имеется. Часть 5. Теперь нужно купить мантии», — сказал Хагрид, когда мы вышли из Гринготтса. «Вон, видишь, магазин мантии мадам Малкин на все случаи жизни». «Конечно», — ответил я, рассмотрев яркую вывеску. «Послушайте, вы не возражаете, если я пока заскочу в дырявый котел пропустить стаканчик?» — жалобно спросил Хагрид. «Терпеть не могу эти гринготтские тележки». Он действительно все еще выглядел неважно, поэтому я кивнул, а тетя Пэт, которой такой сопровождающий явно был не по нраву, ответила: «Думаю, мы справимся сами. Главное, не забудьте забрать нас отсюда». «Что вы, мэм», — заверил Хагрид, — «я на минуточку, только не уходите далеко». Он пошел прочь, а я открыл дверь в магазин. Мадам Малкин оказалась маленькой улыбчивой толстушкой в сиреневом. «В школу, молодой человек?» — весело спросила она. «Сейчас подберем все, что нужно. Вставай-ка на табуреточку». Я покорно забрался на табуретку, дал натянуть на себя длинный балахон, и мадам Малкин засуетилась вокруг, подкалывая подол булавками. «А волшебством не быстрее?» – спросил Дадли, с интересом наблюдая за ее работой. «Возможно, это часть традиции, дорогой», – невозмутимо сказала тетя Пэт. «Ты же знаешь, чем отличается вещь индивидуального пошива от сделанной на конвейере. Даже если Дадли и не знал, то все равно покивал с глубокомысленным видом. Мне с табуретки прекрасно было видно, как запунцовили кончики ушей мадам Малкин, и я подумал, что не удивлюсь, узнав, что в задней комнате у нее стоят обычные швейные машинки, за которыми работают никакие не волшебницы, а простые швеи. Впрочем, она могла раскраснеться и просто так. Тут было душновато, а хозяйка ателье оказалась, повторюсь, дамой в теле. Поди попрыгай вокруг каждого школьника с примеркой, в таком-то возрасте. Вот и все, скоро все будет готово», — преувеличенно бодро произнесла мадам Малкин. «А вы, мадам, будете заказывать что-либо себе или старшему мальчику?» «Нет, благодарю», — вежливо ответила тетя Пэт. «У Макглав мода несколько отличается от вашей». «О, прошу прощения», — вздохнула та. «Обождите немного, мантии скоро будут готовы, но нужно еще примерить брюки и сорочки». «Зачем?» — поразился я. «Это можно и у нас купить. Наверняка дешевле обойдется. А за этим, как его, тетя, престижем, ты хочешь сказать?» — приподняла она брови. «Ага, этим самым. Короче, я за ним не гонюсь. Какая разница, где штаны сшиты, все равно под этим балахоном видно не будет», — заключил я, и тетя едва заметно улыбнулась. «Такой юный и уже такой практичный», — покачала головой мадам Малкин, но тут явились новые клиенты, и она отвлеклась на них. «Добро пожаловать. Собираетесь в школу?» «Да, именно», — ответил высокий худощавый мужчина. «Будьте любезны, нам нужно». «Знаю, знаю», — прощебетала хозяйка ателье и легонько подтолкнула к табурету девочку с пышными кудрявыми волосами. «Становись-ка, дорогая, сейчас мы все подберем. Симпатичная», — шепнул мне Дадли. «Ага», — согласился я. Девочка и впрямь была очень даже ничего, только уж больно серьезно выглядела. «Наверняка отличница. У нас в классе есть такая, Оливия. Списать ни за что не даст, а если наляпаешь ошибок в контрольной, и учитель тебя пропесочит, еще и высмеет». «Простите», — обратился тем временем мужчина к тете Пэт. «Я Уэндил Гринджер, а это моя супруга. Мы, видите ли, обычные люди, поэтому...» «Я не волшебница», — сказала тетя и улыбнулась. «Можете называть меня просто Петунией. Моника, очень приятно». Женщина протянула ей руку. «Боже, неужели наконец-то обычный человек? Ваши мальчики тоже идут на первый курс?» «Только один», — тетя Пэт кивнула на меня. «Это мой племянник, Гарри», — представился я. «Дадли», — эхом отозвался кузен и галантно поцеловал миссис Гринджер руку. Этот его фокус неизменно производил ошеломительное воздействие на пожилых леди, да и вообще на любых тетиных знакомых, так что он пользовался им направо и налево и достиг в этом определенных успехов. «У меня так не получалось. Всем казалось, будто я издеваюсь, так что я ограничивался словами. А это наша дочь, Гермиона», — сказал мистер Гринджер, указав на девочку. «Если честно, мы очень волнуемся. Отпускать ребенка одного в такое странное место на полгода». «Не беспокойтесь», — ответила тетя Пэт, — «все не так страшно, как кажется. Моя сестра тоже училась в Хогвартсе и всегда отзывалась о нем с большой любовью и теплотой. Догадываюсь, чего ей стоило сказать такое». «А, если не секрет, чем она теперь занимается?» — осторожно спросила миссис Гринджер. «К сожалению, Лили уже нет в живых», — негромко ответила тетя Пэт. «Они с супругом погибли, а Гарри остался со мной. Боже, простите мою бестактность», — всплеснула та руками. «Вы же не могли знать», — вздохнула тетя. «Не будем о грустном. Скажите, а разве вас никто не сопровождает?» «Мы решили, что справимся и сами», — сказал мистер Гринджер. «Нас навестила профессор МакГонагалл, объяснила, что к чему, дала порт-ключ, и мы оказались здесь. Немного поплутали, конечно, пока нашли банк и обменяли деньги, но это даже интересно». «Да, будто в детстве в парке аттракционов», — улыбнулась его супруга. «Однако цены здесь, мягко говоря, кусаются. Хорошо, что мы можем позволить себе купить дочери все необходимые, а как обходятся те, у кого достаток ниже?» «Думаю, школа каким-то образом спонсирует их», — пожала плечами тетя Пэт, благоразумно умолчав о моем наследстве. «Хорошо, если так», — согласился мистер Гринджер, и они заговорили о каких-то взрослых делах, о зарплатах, ценах, почему-то стоматологии. Тут Дадли попятился, он зубных врачей боится, о том, как быстро растут дети. Словом, им стало не до нас. Тем временем мадам Малкин закончила с примеркой, и девочка спрыгнула с табуретки. «Привет», — сказала она, блестя глазами. «Вы тоже едете в Хогвартс?» «Только он», — кивнул на меня Дадли, — «а я не волшебник». «Ой, это, наверное, очень обидно», — неподдельно огорчилась она. «Не, мне и так хорошо», — заверил кузен. «Разве что скучно одному будет, это да. Кстати, я Дадли, а это Гарри, Гермиона», — представилась она. «Очень приятно. Я смотрю, наши взрослые уже познакомились». «Похоже на то», — согласился я. «А ты уже все купила, что нужно?» «Нет, что ты, еще столько всего осталось. Мы немножко заблудились сначала, но потом расспросили, где покупать все для школы». Она вытащила из сумки блокнот. «Вот, я даже нарисовала схему. Теперь нужны учебники, перья, чернила, ингредиенты. Пойдемте вместе?» «Конечно», — кивнул я, подмигнув Дадли. «У нас, правда, есть провожатый, но он пошел пропустить стаканчик в дырявом котле. Ну да уж не заблудимся, раз у тебя, считай, карта есть». «Ну да», — обрадовалась Гермиона. «А это нам машут?» «Да, так, это твое, дорогая, а это твое». Мадам Малкин вручила нам пакеты со школьной формой, и я позвал тетю расплачиваться. Разумеется, я не хотел сверкать при всех полной сумкой денег, поэтому еще в банке спросил, можно ли мне получить что-то вроде чековой книжки. Ну неудобно же таскать с собой кучу золотых монет, они тяжелые, вообще-то. Ладно, еще мелочь. Конечно, на одну такую монетку можно купить довольно много всякой всячины, как я уже понял, но все равно не хотелось ходить с оттопыренными карманами. И воровать монеты куда проще, вот о чем еще я подумал. Словом, подобие этой самой чековой книжки я получил, а выписывать чеки мог я и тетя Пэт тоже. Ну, я так захотел. Пускай за меня расплачивается взрослый человек, тогда никто не станет коситься и любопытствовать, как это я сам распоряжаюсь деньгами. За Гермиону, понятно, платил ее отец. Долго путался в сиклих и кнотах и с явной завистью смотрел на тетю Пэт. Ей нужно было всего лишь проставить сумму и поставить подпись. Откуда гоблины знают, как она расписывается? Ха! Главное, что я знаю, ни один ведь раз подделывал записки в школу себе и кузену, когда нам хотелось прогулять уроки. Ну а чужому в руки чековая книжка не дастся, она заколдована так же, как ключ, на меня и того, кому я ее доверил. В этом смысле оказалось очень удобно то, что мы с тетей кровные родственники. С посторонними, как я понял, этот фокус проделать сложнее, но не невозможно, иначе как бы мой ключик оказался у Хагрида. Разобравшись, наконец, с мантиями, мы отправились за учебниками во Флориш и Блоттс. Книжки тоже стоили будь здоров сколько, за котлами, всякими приборчиками, ингредиентами и разной мелочевкой. Я сразу решил, что нужно будет прихватить с собой пачку нормальной бумаги или десяток тетрадок, потому что изводить пергамент на черновики – это чистое разорение. Ну и пером я писать не умею, если на то пошло. У меня и так-то почерк корявый, а чернилами я еще и клякс насажаю, это и к гадалке не ходи. Мало мне учительница отработок по чистописанию назначала, еще и здесь мне мучиться не хватало. Куплю обычных ручек и карандашей на все случаи жизни, решил я, а на пергаменте можно гелевой писать. Они подороже, но теперь я могу на них разориться. И поди докажи, что это не чернила. Воткну ручку или хоть стержень в перо потолще да попушистее, и не заметит никто. Хагрид, кажется, решил пропустить еще парочку-другую стаканчиков, потому что его все не было, а мы, обвешанные пакетами с книгами и всякой всячиной, погромыхивающими котлами, уже добрались до лавки с волшебными палочками. Гермиона всю дорогу трещала без умолку, рассказывая о том, как обрадовалась, узнав, что оказалась волшебницей, как будет стараться и непременно сделается лучшей ученицей в школе. «Ты, главное, таблицу умножения не забудь», — посоветовал я. Тетя говорит, в Хогвартсе нет обычных предметов, ни математики, ни физики с химией, ни там истории с английским. Одна сплошная магия. «Правда?» — недоверчиво спросила она. «Хочешь, проверь, поймай любого волшебника и спроси», — предложил я. «Спорим, они даже не поймут, о чем ты говоришь». Гермиона задумалась и примолкла, видимо, пыталась представить, как можно жить без математики и прочих жизненно необходимых предметов. Этот последний магазин был невзрачным. Облупившиеся золотые буквы над дверью гласили «Алливандеры». Изготовители превосходных палочек с 382 года до н.э. За пыльным стеклом витрины на выцветшей пурпурной подушечке лежала всего одна палочка. Одним словом, магазин не внушал своим видом особого доверия. Когда мы вошли внутрь, где-то в глубине магазина звякнул колокольчик. В торговом зале было пусто и тихо, и все невольно примолкли. Я посмотрел на штабель узеньких коробочек и задумался о том, как же выбрать нужную палочку. Ну и решил проверить, как они выглядят, тем, другим своим чувством. Отвлекусь ненадолго, чтобы пояснить. Я так и не придумал, как это чувство именовать, потому что оно было чем-то средним между слухом и зрением, а еще туда добавлялось осязание и обоняние. В общем, получалось, что я ощущал эти вот нити как будто всем собой. Еще я решил называть то, что ощущаю, не нитями, а струнами. Они ведь как-то по-своему вибрировали, а звук, если я ничего не путаю, это волна, которая получается от таких вот колебаний. И еще я понял, что действовал неправильно. За эти струны не дергать надо, как за веревки, нужно на них играть. Может, не зря говорят играть на нервах. Если очень напрячься и как следует сосредоточиться, можно было понять, как звучит и выглядит все это вот переплетение вокруг, но пока я не мог слушать мир подолгу, здорово уставал. Так или иначе, Дадли оказался почти что прав со своими сравнениями, разве что волшебство оказалось не просто музыкой, а, наверное, светомузыкой со всякими прочими эффектами. Ну так вот, возвращаясь к палочкам, это, скажу я вам, было здорово. Представляете большую коробку с хорошо отточенными карандашами? Если ее открыть с торца и заглянуть внутрь, видны будут только острые разноцветные кончики. Так и тут, в коробках прятались волшебные палочки, каждая наставила на меня свой кончик, и у каждой было свое звучание, я решил называть это так, чтобы не путаться. Их струны напоминали струны волшебников, только потоньше. Я попытался коснуться нескольких, но получил по ушам таким жутким диссонансом, а по глазам, таким фейерверком красок, что аж головой затряс. Само собой, никто, кроме меня, этого не слышал, но мне легче не стало. Мой неумело взятый аккорд постепенно угасал, нити струны смолкали одна за другой, пока, наконец, я не понял, что звучит только одна нота, низкая, басовая, бархатная, темно-синяя, какая-то, моя, понял я и присмотрелся. Да, эта струна принадлежала палочке, лежавшей чуть ли не в самом низу штабеля. Похоже, придется потрудиться, чтобы добраться до нее. Было еще несколько похожих, созвучных, я бы сказал, но это нравилось мне больше всех. Жаль, я собственную струну видеть не могу. Интересно, мы с этой палочкой звучим аккордом или в унисон? Это опять-таки не я такой умный. Просто после аналогии кузена почитал про основы музыкальной теории для начинающих, в библиотеке нашел и еще у Джейн кое-что выспросил. Очень познавательно оказалось. Тогда я решил посмотреть на струну Грейнджера и поискать подходящую ей палочку, и вроде бы даже увидел такую, но... «Добрый день», — негромко произнес незнакомый голос. Я от неожиданности чуть не подпрыгнул, этот старик появился будто из ниоткуда, а выглядел, ну, примерно как безумный изобретатель из кино. Длинные седые волосы, большие светящиеся глаза, ей-ей, не вру. Загадочное выражение лица и неизменная мантия. «Здравствуйте», — в разнобой отозвалась наша компания, но заинтересовался старик только мной. «А да», — сказал он, — «да, да, я так и думал, что скоро вас увижу. У вас глаза вашей матери. Кажется, только вчера она сама покупала здесь свою первую палочку. 10¼ дюймов, гибкая, из ивы. Прекрасная палочка для наведения чар». Он подошел ближе, а я отступил назад. «Не люблю я, когда надо мной нависают. А вот ваш отец предпочел палочку из красного дерева. 11 дюймов, гнущаяся», — продолжил торговец. «Немного более мощная и замечательно подходящая для трансфигурации. Впрочем, я сказал, что ваш отец предпочел ее. Разумеется, на самом деле эта палочка выбирает волшебника». Старик сделал еще шаг, а мне отступать было уже некуда. Пришлось стоять на месте. «А вот куда». Длинным пальцем старик дотронулся до шрама у меня на лбу. «Мне горько говорить о том, что я продал палочку, сделавшую это», — мягко произнес он. 13,5 дюймов, тис. Мощная палочка, очень мощная, но в плохих руках. Что ж, если бы я знал, что эта палочка выйдет в мир для того, чтобы... Он покачал головой, вздохнул и вынул длинный портняжный метр. «Ну-с, посмотрим, какой рукой вы держите палочку». Я начал понимать, что палочка явно неотделима от волшебника, и мне это не очень понравилось. «Ну, скажем, если я забыл дома любимую ручку, я могу взять запасную или попросить у кого-нибудь и писать ей, а если забуду палочку, я правша», — ответил я, умолчав о том, что по морде кому-нибудь могу дать и левой. «Вытяните руку». «Отлично». Он обмерил меня сверху донизу, а занимаясь этим, говорил: «Внутри каждой палочки Алливандеров сердцевина из мощной магической субстанции. Мы используем волос единорога, перья из хвоста феникса и сердечную жилу дракона. У Элливандеров не бывает двух одинаковых палочек, как не бывает двух совершенно одинаковых единорогов, драконов или фениксов. И, разумеется, вы никогда не добьетесь хороших результатов с палочкой другого волшебника». «Вот это интересно, нужно будет проверить», тут же подумал я, а вслух спросил: «Скажите, мистер Элливандер, а зачем вы меня измеряете? Вы же не мантии шьете». «Для того, чтобы подобрать вам наиболее подходящую палочку, молодой человек», — серьезно ответил тот. «А как мои размеры влияют на выбор?» — удивился я. «Не по длине же вы палочку подбираете? Вы сами сказали, что у моей мамы была 10-дюймовая с четвертью, а у папы — в 11 дюймов, а у того, которого называть нельзя, в 13. Если вы палочки подбираете под рост, длину рук и все такое, тот человек был настолько больше папы, что ли?» «Кстати, это неплохо подмечено», — добавил вдруг мистер Гринджер. «Неужели есть способ оценить, какая палочка наиболее хорошо подойдет волшебнику, когда он станет взрослым? Сейчас-то дети еще растут. Думаю, тут он взглянул на меня, через год Гарри станет минимум на полголовы выше, пропорции тела изменятся. Ему что, придется менять палочку?» «Нет», — ответил Элливандер, поджав губы, но в подробности вдаваться не стал. «Ну-с, достаточно. Попробуйте-ка вот эту, бук и сердечная жила дракона, 9 дюймов, весьма упругая, просто возьмите и взмахните». Я взял палочку и помахал ею, но старик тут же выхватил ее у меня. «Клен и перо феникса, 7 дюймов, очень гибкая, попробуйте». Я ее даже поднять не успел, как он ее отобрал. «Нет-нет, вот, черное дерево и волос единорога, 8,5 дюймов, пружинистая, давайте, давайте, пробуйте». Я попробовал еще раз, и еще, и еще. Гермиона смотрела, приоткрыв рот, и чуть ли не приплясывала от нетерпения. «Вот я дурак, надо было по-джентльменски пропустить ее вперед. Ну, задним умом все крепки». Элливандер тем временем пришел в необычайное возбуждение. «Непростой клиент, да», — бормотал он, как сутенер или торговец нелегальным оружием в американском боевике из тех, которые тетя Пэт запрещает нам с Дадли смотреть. «Не беспокойтесь, мы обязательно найдем что-то подходящее. Интересно, да, почему, собственно, и нет необычное сочетание, астралист и перо феникса, 11 дюймов, в меру податливое». Я взял палочку, это была одна из тех, что звучали созвучно моей струне, но что-то в ней было не то. Правда, когда я взмахнул ею, из кончика вырвался сноп золотистых искр, ну, как из петарды на празднике, и женщины восторженно ахнули, а Гермиона захлопала в ладоши. «О, браво, да, действительно, очень хорошо, так, так, так любопытно, весьма любопытно». «Что любопытно?» — спросил я. «Я помню каждую проданную мной палочку», — ответил Элливандер, упаковывая палочку. «Абсолютно каждую. Так уж случилось, что Феникс, чье хвостовое перо находится в вашей палочке, дал еще одно перо, одно единственное. Весьма любопытным является обстоятельство, что эта палочка предназначалась именно вам, в то время как ее сестра-сестра ее наградила вас этим шрамом». «Ничего себе! Да, 13,5 дюймов, Тис, какое интересное совпадение. Однако же, помните, палочка выбирает волшебника. Думаю, нам стоит ожидать великих дел от вас, юноша. В конце концов, тот, кого нельзя называть, совершал великие вещи. Ужасные, да, но все же великие. Я подумал, что мне, с одной стороны, это по нраву, а с другой, я бы хотел попробовать другие палочки», — сказал я, и старик чуть не выронил коробочку. «Но, сэр, вы уж извините», — добавил я серьезно, «но я не привык хватать первые же кроссовки, которые пришлись мне по размеру. Может, другая пара от другой фирмы окажется удобнее или неудобнее, но дешевле, или дороже, но качеством лучше. Ну, как-то так, говорю ж, соотношение цена-качество, про это постоянно твердят из каждого утюга. Мистер Гринджер одобрительно посмотрел на меня, дамы переглянулись с улыбками, а Элливандер желчно ответил: «Разумеется, вы можете потратить еще какое-то время, но, уверяю вас, лучше этой палочки вы не найдете». «Спасибо, сэр, но я все же попробую», — вежливо ответил я, и взял очередной прутик. Если честно, времени я потратил много. На прилавке одна за другой появились еще три палочки, которые мне подходили. Такого яркого фейерверка, как та из астралиста, они не выдавали, одна вообще окатила хозяина магазина водой, но я делал вид, что намерен выбирать из них. Ну и, наконец, дело дошло до той, которую я присмотрел изначально. «Еле сердечная жила дракона, 13 дюймов», — произнес Ливандер, а я взял палочку. «Для начинающего волшебника совершенно не подходит. В неумелых руках она может быть просто опасна и частенько сама решает, что ей творить. Правда», — добавил он скептически, — «такие палочки становятся верными помощниками смелым экспериментаторам с чувством юмора». Дадли не удержался и зафыркал. Вдобавок сердечная жила дракона. Старик покачал головой. «Такие палочки имеют склонность к темным искусствам. Они быстро обучаются и преданы хозяину, но крайне своевольны. Зачем же ты такие делаешь?» — подумал я, примериваясь к палочке. «Можно сказать, соблазняешь испробовать эти самые темные искусства. Я так уж точно соблазнился. Признаюсь, палочка понравилась мне с первого прикосновения. Она была чуть шероховатой на ощупь, хотя с виду и казалась отполированной, не прямой, а чуть изогнутой, узловатой, будто делали ее из старой корявой ветки. Рукоять у нее особенно не выделялась, не то что у той из астралиста. Вот это мне по нраву. Поди пойми, волшебная эта палочка или же я просто ветку с дерева срезал, чтобы барометр соорудить. Из еловых веток они отменно получаются». Я на пробу взмахнул этой, и мне показалось, будто я зацепился кончиком палочки за занавеску. Тогда я решил взглянуть, как это выглядит с изнанки. Ну точно, зацепился за какие-то незнакомые струны, точно так же, как делал сам. И когда я попытался потянуть их, где-то в глубине магазина что-то обрушилось. Я присмотрелся, как бы не крыша провалилась. «Я повторяю, такая палочка может быть опасна в неумелых руках», — произнес Ливандер, — «но я уже сообразил, в чем тут фокус. Если вокруг натянуто много-много тонких струн, пальцами выцепить нужную очень сложно. Может, женщинам проще, у них ногти длинные бывают, но и то. Палочка же, как вязальный крючок, легко подхватывала нужную, а дальше уж я мог делать с этой струной, что хотел. Хоть играть, хоть узлом завязывать, хоть рвать, хоть шарфик вязать. Конечно, мне до такого было, как до луны пешком. Тут я представил себя с двумя палочками в руках, вяжущего заклятия и считающего петли, как тетя Пэт, и чуть не захохотал, но сам факт обнадеживал. В общем, я понял, что мне предстоит осваивать что-то среднее между тем самым вязанием и игрой на струнном инструменте, и это звучало хоть и бредово, но крайне занимательно. «Она мне нравится», — твердо сказал я, — «но...» Я подцепил незаметную струну, и пыльное оконное стекло вылетело, впустив свет и свежий воздух. Тетя Пэт и миссис Гринджер, правда, ахнули от испуга, но никого не зацепило осколками. «Я же говорю, что она в самый раз по мне», — серьезно повторил я. «Вы уверены?» — осведомился Элливандер, сам вынул палочку и в мгновение ока восстановил разбитое стекло. «Да, заверните ее, пожалуйста». Тут я выдержал паузу и добавил: «И эти четыре тоже». «Гарри, зачем тебе столько?» — удивилась тетя Пэт. «Про запас», — сказал я. «Мало ли, это не лишено смысла», — произнес мистер Гринджер, взглянув на дочь. «Дети в их возрасте подвижны, любят бегать и шалить, а палочка, на мой взгляд, предмет хрупкий. И если она сломается и испортится, как тогда учиться? Насколько я понимаю, без взрослых их из школы в магазин не отпустит. И что делать, пока не представится случай купить новый инструмент?» «Инструмент, надо же», — подумал я. «Только инструмент — это все вокруг, а палочка — вроде смычка. Знай, играй, если умеешь. Ну, как хочешь», — пожала плечами тетя и выписала чек. «Главное, не перепутай». «Постараюсь», — голосом пай мальчика сказал я, жестом пригласил на свое место Гермиону, а сам отошел в сторонку. История Ливандера про палочки сестры меня не порадовала. кто его знает, во что такое может вылиться. Лучше уж я приберегу эту палочку из астролиста, а пользоваться буду еловой. Когда разберусь, что да как, видно будет. Пока я размышлял, Гермиона вовсю пробовала палочки. Вроде бы это, протянула она, и я встрепенулся. 10¾ дюйма, сказала Ливандер, виноградная лоза и сердечная жила дракона. Отличная палочка для человека, стремящегося к высоким целям. Не твоя, полушепотом произнес я за спиной старика и помотал головой. Девочка нахмурилась, но тут же протараторила. Это очень здорово, сэр, что она мне подошла, но можно мне попробовать и другие. Папа прав, нужно иметь хотя бы одну запасную, ведь никогда не знаешь, что может случиться. Да, папа, конечно, дорогая, ответил тот, не стоит экономить на самом важном для учебы. Попробуй еще. Гермиона попробовала. Горка коробочек на прилавке все росла и росла. Тетя Пэт так покупает туфли. Сперва примерит все, до чего дотянется, выберет десятка два, потом снова примерит. И так до тех пор, пока не останется одна-две пары. Правда, частенько она их не покупает. Видимо, девочкам интересен сам процесс выбора. В итоге Гермиона добралась-таки до той палочки, которую высмотрел я из акации, с сердцевиной из пера феникса. «Непростая палочка для одаренной ведьмы», — сказал ей Элливандер, — «приручать ее вам придется долго. И имейте в виду, такие палочки очень капризны, до тех пор, пока вы не завоюете их доверие. Вдобавок они своенравны. Желаю удачи, мисс». Прозвучало это так, будто он желал никогда более нас не видеть. Ну и зря, по-моему, Элливандер неплохо заработал, 7 галлеонов за палочку, поди-ка плохо. Гермиона, правда, ограничилась всего 2, но и то, уже вечерело, когда мы возвращались к бару. Тетя Пэт успела обменяться телефонами и адресами с читой Гринджер, нам троим купили мороженого и лимонада, словом, поход за покупками удался на славу. Пока, до встречи на вокзале, сказала Гермиона, помахав нам на прощание, и семейство Гринджер исчезло прямо у нас на глазах. Замечательно, сказала тетя Пэт, и где же наш провожатый, где этот бар, наконец, я попытался припомнить карту Гермионы, не смог, плюнул и поискал нужную ниточку, ага, вот она, оказалось, мы уже были в 2 шагах от цели, и хорошо, что я запомнил, каких кирпичей и в каком порядке нужно касаться, а Дадли сообразил, что делать это следует в зеркальном отображении. В общем, стену мы миновали, а провожатый обнаружился в баре, и был он уже весьма под шафе. Даже не представляю, сколько и чего именно надо выпить такому великану, чтобы этак набраться. «Я это, еще минуточку», — сказал он, посмотрев на нас. Подозрительный тип рядом явно был недоволен тем, что мы отвлекаем Хагрида от беседы. «Пропустите стаканчик, мэм, благодарю». Сухо ответила тетя Пэт и обратилась к бармену. «Сэр, вы не могли бы нам помочь?» «Слушаю, мэм», — невозмутимо отозвался он. «Мистер Хагрид, как видите, несколько недееспособен. Будьте так любезны, подскажите, как выйти в Макгловский Лондон. Мой племянник еще и на первый курс не поступил, а я тем более не представляю, как отсюда выбраться. Это проще простого, мэм», — учтиво ответил тот, вытер руки полотенцем и вышел из-за стойки. «Просто откройте дверь, и увидите обычный Лондон». «Спасибо, сэр», — кивнула она, «всего доброго, и вам счастливого пути, мэм», — поклонился он и вернулся за стойку. Часть 6. «Ну и устала же я», — вздохнула тетя Пэт, когда мы сели в поезд. «Но там интересно, мам», — сказал Дадли, копаясь в моих учебниках. «Да, но все равно прогулка получилась крайне утомительной. Вы не проголодались?» «Кстати, так, немножко», — сознался я, и потом, «мы ж мороженое ели, это не еда, а баловство». «Ну да ничего, потерпите до дома», — вздохнула тетя Пэт, «не на вокзале же покупать невесть что». Она помолчала и добавила, «хорошо, что я познакомилась с Гринджерами, очень солидные люди, оба стоматологи». Дадли выронил книгу и в ужасе уставился на нее. «Я пригласила их на чай, они ответили той же любезностью», — продолжала тетя, делая вид, будто не замечает паники кузена. «Думаю, нам найдется, о чем поговорить. Они совершенно ничего не знают о волшебниках, а я хотя бы слышал рассказы Лили». «Ну да, а еще у тебя же Дадли есть, а у них, я так понял, кроме Гермионы, никого», — сказал я. «А так хоть пообщайтесь. Ну и вообще, мало ли». «Да, именно», — тетя Пэт нахмурилась. «Скажи-ка, что за представление ты устроил с этими палочками?» «Почему представление?» тетя, удивился я, просто выбирал самую подходящую, а другие тоже подходят, вот я и не смог выбрать, дорвался до денег и теперь не можешь остановиться, перебила она, нехорошо прищурившись. Гарри, это до добра не, я не транжира, серьезно произнес я, и деньгами бросаться не собираюсь, и вообще, тетя, когда пришлют документы из банка, не пугайся, это я попросил гоблинов на твое имя кое-что положить, пригодится. А, как, опешила она, ой, я не вникал, сморщил я нос, главное, я для них хороший клиент, так что все должно быть по высшему разряду, сама посмотришь, я в этом пока толком не разбираюсь, но обмануть не должны, у них же это, деловая репутация, ясно, спасибо, обронила тетя и молчала почти до самого дома, только когда мы уже сошли с поезда и сели в автобус, она сказала негромко, Гарри, я понимаю, что ты действовал из лучших побуждений, но, скажу прямо, ты меня обидел, чем, поразился я, ну это вышло, как если б мама тебя воспитывала, а сама считала, сколько ты слопал и одежды износил, пояснил Дадли, и потом это, счет выстрела, вот именно, сказала тетя Пэт и уставилась в окно, я вовсе так не думал, обиделся я в свой черед и рассказал про свою давнюю придумку про спрятанного наследника и вознаграждение для доброй женщины, вышло все, как я и сочинял, я и решил, пусть будет, как в сказке, и потом, разве плохо, что Дадли теперь сможет пойти в школу получше, а тебе и работать не надо, а что я буду делать одна целыми днями дома, ты подумал, фыркнула тетя, но уже без особого гнева, тебя не будет по полгода, Дадли всю неделю станет пропадать в школе, да я с ума сойду в четырех стенах, ну, машину купи, чтобы на работу ездить и Дадли в школу возить, предложил я, Гарри, я водить не умею, заодно и научишься, хмыкнул я, а летом можно куда-нибудь поехать на ней, а, не, сказал кузен, в Лондон быстрее и проще на поезде, а на машине, то пробки, то бензин кончился, то сломалось что-нибудь, папа вон ругается постоянно, что траты постоянные на сервис, на каникулы тоже на поезде удобнее, сел и едешь себе, ни о чем не думаешь, а если очень приспичит, машину на прокат взять можно, так что ты водить научись все-таки, мам, вдруг пригодится, вижу, вы все уже за меня решили, вздохнула тетя Пэт, так и быть, попробую получить права, да и в доме кое-какой ремонт нужен, а насчет школы для Дадли, время еще есть, подберем, в крайнем случае, всегда можно устроить перевод, я выдохнул с облегчением, вроде обошлось, а то я и впрямь головой не подумал, облагодетельствовал, понимаешь, а о том, как мой порыв выглядит со стороны, не сообразил, выглядел же он именно так, как сказала тетя Пэт, малолетка дорвался до больших денег, ну, для него больших, и принялся швырять их направо и налево, фу, в самом деле неприятно-то как, взяв это на заметку, я успокоился, деньгами светить не стоило, к богатеньким вечно всякие прилипалы лезут, а на кой они мне, на всякие мелочи, вдруг понадобится тот же пергамент или еще что, можно будет заказать прямо из школы, сову отправить в магазин, и все, я спрашивал, я пару пригоршней кнатов и секли набрал, и хватит, на что в закрытой школе золото тратить, интересно, документы из банка прислали еще через неделю, и конверт выглядел так солидно, что почтальон минут пять трезвонил в дверь, чтобы вручить его адресату лично в руки, думаю, сделал он это не потому, что конверт не пролезал в щель для писем, и не по инструкции, а потому, что сгорал от любопытства. Правда, любопытство это осталось неудовлетворенным, потому что открыл ему я, забрал почту, поблагодарил и тут же захлопнул дверь, не дав задать ни единого вопроса. Только пару дней спустя, когда к тете Пэт чуть не с ножом у горла пристали всеведущие соседки, она нехотя призналась им, что это было за письмо, якобы одобренное ссуда из банка на оплату учебы для нас с Дадли. Что-то она такое наплела про льготы, субсидии, специальные программы. Словом, в подобных вопросах на тетю всегда можно положиться. Ну а оставшееся до начала учебы время прошло в мелких хлопотах. Тетя, взяв неделю отпуска, ездила договариваться насчет школы для Дадли. Поздновато, конечно, вышло, но его все-таки удалось впихнуть в Долвич. Потом нужно было купить форму ему, кое-какую одежду мне. Дадли-то должен был учиться с полупансионом, чтобы не ездить каждый день домой, но в выходные мог захватить что-то, о чем позабыл, ну или бы тетя ему отвезла, а мне как быть, даже самого необходимого, ну там, пара брюк, джинсы, футболки, рубашки, ботинки с кроссовками, белье, полотенце на всякий случай, аптечка и прочее, набрался целый здоровущий чемодан. Тетя Пэт сказала, что вроде бы в Хогвартсе есть прислуга, чтобы одежду в порядок приводить, но сколько той прислуги на ораву учеников. И если стирка там, например, раз в неделю, мне что, ходить в одном и том же? Я даже летом в каникулы футболку каждый день меняю, а то и чаще, но дома-то просто, кинул в машинку и все, а носки с трусами можно и руками постирать. А как будет в школе, непонятно. Лучше уж иметь что-то про запас. К слову, гринджеры в полном составе явились на чай 20 августа и, кажется, нашли общий язык с тетей Пэт. Ну или она с ними, это без разницы. Бедная миссис Фиг так мечтала увидеть незнакомцев, приехавших к нам в гости на симпатичной новенькой машине, что умудрилась споткнуться и свалилась через заборчик. Нет, я к этому руку не прикладывал, клянусь. Она запнулась об Игнатия, который как раз собирался шмыгнуть к ее кошкам. Обошлось без переломов, но ушиблась бедняга знатно, вдобавок еще и исцарапалась о кусты, так что любви к кошкам в ней явно поубавилось. Мы с Дадли и Гермионой сперва чинно пили чай со взрослыми, а потом я утащил обоих гулять. Сделал я это в целях самообороны. Гермиона все порывалась поговорить о волшебстве, о школе и о том, что успела вычитать в учебниках, но я на провокацию не поддался, заявив, что очень скоро у нас будет очень-очень много магии и никаких развлечений, а об учебе можно и в Хогвартсе поговорить, чем там еще заниматься. Я тоже почитал учебники, чтобы быть в курсе, к чему именно готовиться. По всему выходило, что меня где-то сильно обманули. Да, в книгах было написано, как колдовать при помощи палочки. Взмахнуть вот так, даже рисунки были, как в старинных трактатах о фехтовании, я в какой-то энциклопедии видел такие картинки, произнести заклинание с правильным ударением, получить результат, только и всего. Я не хочу хвастаться, но то же самое, взять, скажем, репаро, я мог проделать еще задолго до того, как узнал, что я волшебник. Была б голова на плечах, или этот курс рассчитан на тех, кто вообще не подозревал о том, кто он такой, вот как Гермиона, к примеру, и как тогда учиться ребятам из семей чистокровных волшебников. Неужели их такому не обучают с детства, вроде как на горшок ходить и нос вытирать, так и терпит их выбросы стихийной магии, так назывались всякие странности, которые со мной происходили, пока я не понял, как с этим справляться. Вряд ли. Гермиона, которой я изложил свои мысли на этот счет, почесала нос и хмуро сказала, что если чистокровных и полукровок обучают дома, то это дискриминация в отношении таких, как мы. Я благоразумно не стал рассказывать ей всю подноготную. А если не обучают, то это странно, все равно как не учить детей читать до того, как они пойдут в начальную школу. Я мог бы рассказать ей о ребятах, которые в начальной школе и шнурки-то толком завязать не умели, какое уж там читать, но снова предпочел промолчать. Новая амплуа даже давалась мне без особых затруднений. Ответить можно и мысленно, а сразу вываливать все, что у тебя на уме, смысла нет. Опять же, промолчишь, за умного сойдешь, как постоянно повторяет миссис Эдвардс. В общем, мы славно провели денек. Стоило отвлечь Гермиону от учебы, и она стала обычной девчонкой, чуточку занудной и очень-очень правильной. По-моему, все отличницы такие, но в целом симпатичной. Мы угостили ее мороженым, сводили в кино и в парк аттракционов, а там уж гринджерам пришла пора возвращаться домой. Конечно, при необходимости мы сумели бы уплотниться и оставить их ночевать, но взрослым с утра нужно было на работу, так что они все-таки откланялись. На следующей неделе уже мы поехали к ним в гости в Лондон в полном составе и с чемоданами. Гринджеры сами пригласили, дескать, чем нам с утра пораньше валандаться с багажом в переполненном поезде до Лондона или тратиться на такси, лучше спокойно приехать днем, переночевать у них, благо места хватает, а на завтра также спокойно, без суеты, выспавшись и позавтракав, двигаться на вокзал. Мне такой подход очень понравился. Гостевая комната оказалась вполне просторной. Тетя Пэт с Дадли улеглись на двуспальной кровати, а я на кушетке. Она была узкой, но достаточно длинной, а это важнее всего. Ну и в бок меня никто не пихал, что тоже ценно, а то доводилось мне ночевать с Дадли на одной кровати. Он вечно брыкается и раскидывается на манер морской звезды. Нет уж, я лучше один. Ну а на утро, приведя себя в порядок, перекусив на дорогу и прихватив с собой всякой снеди, потому как тетя Пэт сказала, что мама ей рассказывала. Ехать часов 8, за это время всяко проголодаешься. Мы выдвинулись в пункт назначения. В машину грейнджеров мы все разом, да еще с чемоданами не помещались, поэтому взрослые подумали, да и заказали в складчину грузовое такси. Водитель еще удивился, увидев сундук Гермионы. А я не гордый, я предпочел здоровенный чемодан на колесиках, как у бывалого путешественника, и в руках его таскать не надо, сам едет, разве что поднять по ступенькам придется, рюкзак и сумку с самым необходимым. Чемодан-то, наверное, в багаж сдают, а мало ли, вдруг голова по пути разболится, аптечку лучше держать при себе, это я давно усвоил. Платформа 9 значилась на билете, и пока оставалось только гадать, как туда попасть. Девятую и десятую видели все, но между ними был только разделительный барьер. «Кажется, нужно пройти сквозь него», – неуверенно проговорила тетя. Я присмотрелся, и правда, толстая струна, почти такая же, как на гоблинской подземке, вела прямо в стену. Вот что за ней, я разглядеть не мог. «Давайте попробуем», – пожал я плечами, но Гермиона вдруг схватила меня за руку. «Погоди, забито маглами». «Конечно», – услышал я и покосился через плечо. Это сказала полная рыжая женщина, с ней было четверо рыжих мальчишек с багажными тележками, один примерно моего возраста и трое постарше, и маленькая девочка. «Идите живее, не то поезд уедет без вас», – напутствовала она, и самый старший из парней направился к барьеру, толкая перед собой тележку. Я не успел разглядеть, как именно он это сделал. Какие-то туристы перегородили мне поле зрения. Он вошел прямо в стенку, сказал Дадли, у которого оказалась более удобная позиция для наблюдений. И второй тоже, и третий, добавила Гермиона. Ну да это я и сам уже видел. Разбежались и пропали. Ну, давайте и мы попробуем, пожал я плечами. Тетя, а ты ведь была на перроне, когда маму провожала? Да, но это было так давно. Покачала она головой. Помню, родители держали ее за плечи. А я вроде бы ухватилась за руку отца, зажмурилась, а когда открыла глаза, оказалась на платформе. Тогда что время тянуть, Дадли, хватайся за меня, и рюкзак возьми, а то неудобно. Тетя, идем, кивнула она и улыбнулась. А девочек принято пропускать вперед, обиженно сказала Гермиона и надулась. Да, помню, но вдруг мы что-то поняли неправильно, и я врежусь лбом в стенку, спросил я. Моему-то лбу уже ничто не повредит, а тебя жалко. Так что давай я буду первопроходцем. Точно, в опасные места всегда первыми идут мужчины, поддержал Дадли и положил руку мне на плечо. Тетя Пэт взяла меня за другое плечо, и я направился к стене, туда, куда уходила направляющая струна. Раз та рыжая компания на такое способна, подумал я, даже маленькая девочка, то мне-то что мешает, ничто не мешало, как выяснилось, даже кирпичная стенка. Миг, и мы оказались на перроне. Огромный паровоз с табличкой «Хогвартс Экспресс» стоял под парами, а вокруг родители прощались с детьми.